В любом случае, Дип, мы расстанемся. Мы будем всегда помнить наш уговор. Если когда-либо и что-либо с кем-нибудь из нас случится, другой унаследует все, что останется после него. Если кто-нибудь из нас умрет насильственной смертью, то другой обязан будет приложить все силы, а если понадобится, израсходовать все свое состояние для поимки убийцы. Соответствующие завещания с такими пунктами должны будут находиться у наших поверенных. Что касается меня, Дип, то я позабочусь о том, чтобы ты мог найти портфель с секретными документами в случае твоего возвращения сюда. Хорошо, Беннет. Отлично. Кто подбросит монету? Разбудим Хенни, пускай он бросит. Через несколько минут разбуженный Хенни Соммерс подбросил вверх маленький центовик. Я проиграл. Мы торжественно пожали друг другу руки, и я ушел. А затем и уехал из города искать свою долю. С тех пор я и близко не был возле Нью-Йорка. Как бы невзначай, я спросил: «Хенни, вы не помните, как однажды вы подбрасывали монету по моей и Беннета просьбе?» Хенни усиленно заморгал глазами, но вспомнить не смог. Пожелав Хенни всего хорошего, я вышел из клуба, остановил на углу такси и назвал шоферу адрес Беттона. Задребезжал телефон, Беттон снял трубку и передал ее мне. Это был Кэт, сообщивший, что он еще не разыскал Лео Джеймса. Кэт побывал вслед за копами в Вестхэмптоне, и ему удалось больше, чем копам. При помощи парочки банкнот он пришел к соглашению с клерком, заядлым ненавистником копов, который пообещал ему припомнить номер телефона, по которому была установлена связь Мори Ривса с неизвестным. Клерк утверждал, что ему это не будет трудно, так как этот номер содержит в себе хорошо знакомую ему рифму, которую он непременно вспомнит. Тем временем Чарли Витц нащупывает адрес врача, к которому с гарантией безопасности мог бы обратиться раненый Лео Джеймс. Выслушав Кэта, я сказал «Окей» и повесил трубку. Затем я обратился к Беттону. «Предположим, что ты смог бы представить себе, где могли бы находиться документы Беннета до того, как я их найду. Что тогда?» «Незамедлительно сообщил бы тебе любые соображения или догадки. Я убежден в том, что для меня несравненно выгоднее не иметь тебя за своей спиной с револьвером, чем пользоваться сомнительной для меня выгодой от владения какими-то секретными документами, связанными с незаконными делами. В конце концов, Дип, жизнь намного дороже любых денег». «Превосходная мысль. Так всегда и поступай, Беттон. Это мое кредо. Какие у тебя планы на самое ближайшее время?» «Ничего такого, что я не смог бы отложить. А что именно тебя интересует?» «Предполагаю, что вскоре ты мне понадобишься». Я встал, взял шляпу и прошелся по его кабинету, разглядывая картины. Потом очень медленно подошел к двери и, обернувшись, сказал: «Беттон, я прошу тебя оставаться некоторое время в этом удобном кресле. Хорошо?» «Что ж, хорошо. Я буду ждать, Дип». Я нашел в кармане листок бумаги, на котором Элен написала мне номер своего телефона, и позвонил ей из телефонной будки, как только покинул контору Беттона. Она сказала, что будет рада, если я ее навещу. Она жила на 17-й авеню, и я сказал, что буду у нее минут через 20, и хорошо, если бы она приготовила что-нибудь поесть.